До сих пор мы не видели даже травинки. По-моему, вся растительность здесь выжжена этим ледяным холодом, ведь мы, наверное, на страшной высоте находимся. Именно так. Но дуб, о котором я говорю, каким-то образом выжил. Вот он скоро появится, и вы сами убедитесь. От дуба идти уже недалеко, всего только обойти по тропинке высокую скалу и пройти ущельем в долину. А там и живет наша общинка. Вскоре мы увидели возле дороги небольшое корявое деревце, серое и голое. «Это здесь», — сказала мать Евдокия. «Можете парковаться». «А вы говорили, что дерево живое». «Живое-живое, посмотрите вон туда. Видите зеленую ветку?» «О, даже желуди на ней есть!» «Ага, 3 штуки!» Я в самом деле увидела среди мертвых ветвей ветку с мелкими узорчатыми листьями, пыльно-зеленого цвета. В бабушкином лесу совсем не такие дубы. Они во много раз выше, и листья у них почти с мою ладонь. Это каменный дуб, особая горная порода. Мать Евдокия долго возилась в салоне джипа, что-то укладывая в свой и мой рюкзаки. Потом вынесла их и сказала: «Это мы понесем с собой, а за макаронами мужчины придут потом. Ну вот теперь можно идти. С Богом!» Ее походный рюкзак был вдвое больше моего и на вид неподъемен, но я не стала настаивать на справедливом распределении груза. Было так холодно, что не хотелось спорить. Оставив джип и мобишку под дубом, надев шубы и повязав сверху бабушкины оренбургские платки, мы вскинули на спину рюкзаки и двинулись в путь. По узкой, едва различимой тропке мы обогнули скалу, возле которой рос дуб, и оказались в узком и мрачном ущелье, все дно которого занимало сухое русло горной реки. По этому руслу нам и пришлось топать почти до темноты. Мать Евдокия шла впереди, согнувшись вдвое под тяжестью своего рюкзака. Но я за нею едва поспевала, спотыкаясь и скользя на обледенелых валунах. В конце концов ущелье вывело нас в долину, где мы увидели маленькую, явно обитаемую деревеньку из нескольких приземистых каменных домов и церкви, тоже каменной. Окошки церкви светились, а над крышами домов пушистыми витыми столбиками поднимались уютные серебряные дымки. Дошли! Мать Евдокия, конечно же, сразу повела меня в церковь. Мы открыли небольшую, но тяжелую дверь, изнутри занавешенную одеялом, и вошли в полутемное помещение, освещенное только светом нескольких свечей. Я огляделась. Людей было немного, 20 человек. Некоторые пели на возвышении справа, остальные стояли лицом к деревянной стенке перегородки, не доходившей до потолка, со множеством икон и какими-то игрушечными воротцами посередине. Они стояли молча и неподвижно, одновременно крестясь и кланяясь, когда пение сменялось монотонными восклицаниями человека в долгополой черной одежде. Дети постарше стояли вместе со взрослыми, а самые маленькие сидели на деревянной скамье под стеной. Я не увидела ни одного человека в зеленом пластиковом костюме. Женщины были в длинных юбках и в больших платках, мужчины в брюках, в допотопных непластиковых сапогах и неуклюжих куртках. Дети одеты были в разноцветные теплые костюмчики, которые в старину назывались лыжными. У девочек на головах были платочки, мальчики были с непокрытыми головами. Я углядела свободное место на одной из скамеек и села рядом с детьми. А мать Евдокия прошла к хору и тоже стала петь. Однако и выносливые же эти монашки. Ноги и спина гудели, служба оказалась скучной и непонятной, а в церкви было холодно, поэтому я запахнула поуютнее бабушкину шубу, сунула руки в рукава и задремала. Очнулась я, когда мать Евдокия тронула меня за плечо. «Идемте, Сандра». Служба кончилась, люди выходили из церкви. Рядом с матерью Евдокией стояла крупная женщина с очень живыми черными глазами в темной одежде и большом сером платке. Когда мы вышли из церкви, она откинула с головы платок, и под ним неожиданно оказалась огненно-красная пиратская бандана. «Знакомьтесь, это мать Ольга, а это Кассандра Сакас». «Батюшки, внучка Елизаветы Николаевны, здравствуйте, дорогая, очень-очень рада вас видеть. Как здоровье бабушки? Как ее нога?» «Спасибо, неплохо». «Скажите ей, пусть будет теперь очень осторожно с левой ногой, чтобы второй тазобедренный сустав не повредить. Я вам дам для нее особую мазь из воска, оливкового масла и сосновой смолы. Делайте ей повязки, и все очень быстро заживет». «Ну, пошли в общинный дом. Сейчас будем ужинать». Мать Ольга мне понравилась. Она даже вспомнила, какую именно ногу повредила бабушка. «Ну и шустрая же вы старушка, Елизавета Николаевна. Весь православный мир про вас знает». Нас усадили за длинный стол в столовой общинного дома, самого большого дома этой маленькой деревни. Здесь собрались все ее жители. Женщины, молодые и старые, подростки, дети разного возраста и несколько мужчин. Двое из них были в длинных черных одеждах, рясах. Совсем молодой, румяный и черноволосый, глазами вылитая мать Ольга, отец Антоний, и молодой человек постарше, диакон отец Виталий, как мне шепнула мать Евдокия. В большом камине горел целый ствол дерева, и было очень тепло. Перед едой все хором спели молитву, потом сели и чинно стали есть какую-то кашу, пресную и не особенно вкусную, почти без соли, но зато горячую. Я окончательно согрелась и ожила. После каши пили травяной чай и ели маленькие кусочки белого хлеба с вареньем из черной смородины. Бабушкиным, я его сразу узнала по вкусу. После ужина все опять пропели молитву, потом скамейки перенесли поближе к камину, и все расселись на них, а две девочки принялись бесшумно и ловко убирать со стола посуду. «Давайте споем что-нибудь вместе с нашими гостями». Опять запели хором какие-то молитвы, длинные и усыпляющие. Неожиданно мою дремоту разогнал негромкий и чистый звук флейты. Это заиграл отец Виталий. «Что это он играет, не знаете?» — спросила я шепотом мать Евдокию. «Это очень древний композитор, Георг Телеман. Кстати, ваш соотечественник, англичанин. А пьеса называется «Замужняя красавица». По-моему, он играет ее в честь своей жены. Вон она сидит у камина в сером платье». Я поглядела в ту сторону. Юная женщина в сером платье сидела, спокойно сложив руки на коленях и задумчиво глядя на флейтиста большими серыми глазами. Мелодия была плавной, чистой и немного печальной. Я подумала, что в нашем рыцарском замке она имела бы успех. Я закрыла глаза и попробовала представить себе свою реальность. Лица Эрика, Ланса, Энеи. Но они так и не выплыли из моей памяти. Мне стало грустно, что я их так легко позабыла. Прощайте, милые дамы и рыцари, и простите, что мне теперь совершенно не до вас.